00. Открытие кафе прошло просто отлично. Конечно, народ не валил толпами, но первые клиенты, что зашли поинтересоваться, что тут такого новенького появилось, ушли довольные и с явным желанием сюда вернуться. А вот виллу после знакомства сначала с представителями строительной компании Джамшут, а после и с призванными демонессами капитально загрузилась. Ну да, контраст между Мордридом Хёда, который тоже вроде как демон, и этой троицей просто огромный. Последние людей воспринимали не иначе как пищу, причем жрали они не только души, телами тоже не брезговали. Я их посадил на диету, вместо человечины они сало теперь жрали, и если генерала и еще одна вечно недовольная бухтили, то вот Дианарис сало заценила и заявила, что это повкуснее человечины будет. Насчет же работы стражниц завесы, тут виллу не напрягалась, так как я не открывал лишние порталы, так что ей оставалось закрыть одну-две прорехи в завесе в неделю. Ну а так как к концу второй недели подошел срок выплаты зарплаты, виллу получила на руки не только заработанные лично ей за эти две недели, но и деньги за работу ее бывших подруг. Пока вилла к полученной суммы пребывала в офиге, объяснил, что тут все честно и точно, ведь сердце то ее, а значит, подружки пользовались ее силой, а за аренду надо платить. После, конечно, добавил, что ей самой решать, как распорядиться честно заработанными деньгами. Ну и, конечно, в мое кафе заглянула моя сестрица и, конечно же, оказалась сотым посетителем и получила талон бесплатный набор пирожных раз в день на следующую неделю. Первый набор я вручил ей лично и сделал вид, и даже сказал, что она мне сильно кого-то напоминает. Потом надо будет показать ей портрет королевы, на которую она реально очень похожа, а после спровоцировать у нее выброс силы, когда она будет у меня в кафе. Ну и после такого раскрою ей страшную тайну о том, что она на самом деле принцесса, которую похитили подлые злодеи, чтобы она гнила тут на земле в качестве обычной девочки, а не правила сказочным королевством. Вильгельмина Исканер. Учитель еще сильнее повысил голос под конец. А что, не поведаете ли классу, о чем вы так сильно задумались, что совершенно не слушали мою лекцию о демонах? На автомате выдала виллу. Они слишком разные, ответила виллу со слишком серьезным видом, да и сила сердца, что питала ее, дала о себе знать, придав ее словам и взгляду вес. КХМ. Учитель, что был готов отчитать ученицу, резко паник и растерял весь запал. Впредь постарайтесь на уроке думать о предмете. Все же нашелся с ответом учитель и забубнил лекцию. Вилла же отвернулась к окну и продолжила думать, ведь не одними демонами была забита ее голова. Фобос в очередной раз показал, насколько неоднороден мир. Демоны, что просто по определению зло и враги рода человеческого, при ближайшем знакомстве оказались отличными парнями, ну точнее, один конкретный демон оказался отличным парнем. Виллу, сгорая от любопытства, все же воспользовалась визиткой, призвав Мордрида Хёда, который тут же предложил прогуляться. Виллу же стала гидом, так как Хёда в этом мире был только один раз, и то по работе. От него она узнала очень многое о его родном мире, да и о других мирах, где он успел побывать по работе. Эта часть работы в строительной компании юному демону нравилась больше всего. В отличие от своих сестер и брата, что безвылазно торчали в аду, Мордрид любил путешествовать. И сначала исколесил весь свой мир, что с умением телепортироваться было не слишком сложно, принялся за другие миры. Виллу стало даже немного неудобно и стыдно за свой мир и особенно город. Тут совершенно ни на что было посмотреть, а Мордрид показывал со своего невероятно крутого телефона, который был как будто из далекого будущего, фотографии тех мест, где он успел побывать. Виллу даже начала думать о том, что это можно будет назвать их первым свиданием, но тут разговор коснулся семьи. Мордрид рассказал более подробно о своем отце, матери, сестрах и брате, о дедушке и бабушке, которые обычные люди, ну по их собственному мнению. А вот все демоны и ангелы так не считают. У бывшего сатаны и архангела Михаила шишки, оставленные половником, который плевать хотел на все защиты, как активные, так и пассивные, его бабушки не сходили две недели, игнорируя применение любой лечебной магии. А обычный прием пищи в семье Хёда больше напоминал фильм ужасов, и пережить его не каждый высший демон мог. Как сказал Мордрид, тетя Хикари, покинув мир, оставила бабушке набор своей посуды и книгу рецептов. Эта книга, кстати, напоминала гримуар по самой жуткой темной магии, и вообще была живой и могла загрызть того, кто попытался взять ее без спроса. После этого рассказа Вилла осознала, что у нее та самая обычная, ничем не примечательная семья, Ну уж на фоне того, какие у Мадрида родственники, так точно. Но не развивать отношения Вилл решила не по причине того, что отец Мадрида работает сатаной, да и мать самая настоящая ведьма. Не Виллу косо смотреть на других из-за того, кем родственники работают. Фобос вон вообще князь тьмы и вселенское зло на полставки. Все дело было в том, что Мадрид упомянул о том, что у него с братом и сестрами разные матери, и Виллу на это не так чтобы обратила внимание. Ну бывает, развелись люди и нашли любовь снова. Но после выяснилось, что у каждого из детей есть все матери разные, и никакого развода не было. Но самое удивительное, они прекрасно знают о существовании друг друга и даже в одном доме проживают. После того, как до Виллы это дошло, она впала в ступор, а Мадрид объяснил, что для демонов его мира наличие гаремов это нормально, и вообще у него есть две невесты. Вот последнее и стало причиной того, чтобы не развивать отношения во что-то большее, чем дружба. Но Виллу все равно было жутко обидно и грустно. А потом было знакомство с обслуживающим персоналом в кафе Фобоса. Картина мира Виллу в очередной раз разлетелась вдребезги. Стоило ей только составить мнение о демонах, на основании поведения Мадрида и его рассказах о Ихаде и его обитателях, как она увидела совершенно других демонов. Для лучшего ознакомления Фобос даже отвел одну демоницу в подвал, где вручил Виллу конверт, от вида которого демоница панически визжа, забилась в угол под потолком. У Виллы этот конверт даже без такой реакции вызывал подозрения. Первое, что бросалось в глаза, это отпечаток губ на конверте во весь немаленький конверт. Да и цвет помады был весьма оригинальным, темно-фиолетовый. Но помимо этого от конверта тянуло чем-то, вот просто чем-то. Конечно же, Виллу было очень любопытно, что же такое в этом конверте. Фобос этот интерес заметил, но отбирать конверт не стал, как и запрещать смотреть на его содержимое. Но предупредил, что если она его вскроет, то ее мир уже никогда не станет прежним, а также она, возможно, сменит цвет волос на благородный седой, обзаведется парой фетишей и фобий, а также может сменить сексуальную ориентацию. Причем не факт, что с мальчиков на девочек. Фобос говорил это таким тоном и с таким видом, что Вилла осознала, что тут была стопроцентная правда, и решила, что конверт вскрывать не будет. Оставшись наедине с демоницей, которая после того, как Вилла спрятала конверт в карман, спустилась с потолка и сверлила Виллу полным ненависти и желания убивать взглядом. Вилла просто не могла понять, чем она вызвала такую ненависть. И пользуясь тем, что Фобос приказал демонице честно отвечать на вопросы Виллу, спросила не о том, какой у них мир, как раньше хотела, а почему она так ее ненавидит. Ответ демоницы поразил Виллу. Та сказала, что ненавидит ее за то, что не может ее пытать, а после сожрать. Дальнейший опрос демоницы пару раз прерывался из-за того, что от ее рассказов Виллу появились рвотные позывы, что сильно поднимало демонице настроение. И та начинала рассказывать с еще более смачными подробностями. После этого разговора Вилл выслушал от Фобоса лекцию по демонологии, а также о том, что демоны, как и люди, бывают разные. И эта разница огромна даже в пределах одного мира, а уж демоны разных миров разнятся так же, как люди разных стран. Он даже пару примеров привел. Да и сама Вилл смотрела несколько программ, в которых рассказывали о культуре других стран. И очень многое ей тогда показалось очень странным и непонятным. Все это заставило сильно задуматься насчет тех же повстанцев, которых она поголовно записала в бандиты и убийцы. Возможно, что не все они бандиты и убийцы, а только часть, а остальные просто заблуждаются насчет Фобоса, так как не знают о том, что ему приходится так поступать из-за похищения сестры и завесы, а также ненавидит Фобоса из-за действий той части, что является бандитами и убийцами. Все это было слишком сложно, и от всех этих размышлений сильно болела голова, да и совесть начала подавать признаки жизни. Ведь если все не так однозначно с повстанцами, то она могла быть не права, а вот Хайлин, Ирма, Тарани и даже Корнелия наоборот правы. И мало Виллу было этой головной боли, так еще Фобос подкинул еще, вывалив на нее целую кучу денег, 35 тысяч долларов. Виллу таких денег раньше в глаза не видела, не то что в руках держала. А Фобос еще намекнул, что она может все оставить себе. Вспомнив расценки за закрытые порталы, а также ежемесячный оклад, Вилл ужаснулась, ведь это сколько девчонкам пришлось закрыть порталов. Примерный подсчет показал, что они закрывали где-то по 20 порталов в день. Вилл же за последние две недели закрыла всего 6 порталов, а ведь это без учета нелегалов, так как отчетов нет. И вот сейчас Вилл мучилась, сидя у себя в комнате, разложив перед собой пачки долларов. Где-то из глубины души поднимался противный шепот, который советовал все оставить себе, ведь остальные даже не спросили о деньгах, да и отчеты не написали, и вообще пользовались ее силой. Но тут же поднимала голову совесть, и уже ни разу не шепотом высказывала о том, что это будет мерзко и подло, ведь остальные 2 недели реально надрывались и спасали людей, а как говорил Фобос, любой труд должен быть вознагражден, так или иначе. Вилла отложила в сторону 5 стопок по 1000 долларов в каждой. Подруги оклад заработали даже больше, чем она, хотя нет, те 2 недели она отдыхала от работы, но вот эти 2 недели работала как раз она. Ну а то, что количество работы у них было на порядке больше, так тут все претензии к совету, что сделал кривую завесу. Да их было 4, а ей пришлось одной работать. Так что она свой оклад также честно заработала. Но вот оставшаяся кучка в 30 тысяч долларов все еще вызывала. По-честному было нужно отсчитать за первые порталы, и за те, которые Вилл закрыла за эти 2 недели, а это была еще 1000, а все остальное поделить между остальными стражницами. Но представив, как Корнелия получит в свои руки 1/4 этой кучи бабла, Вилла почувствовала на шее холодные лапки так любимого ей земноводного. «Если не могу решить сама, сделаю так, как советовал Фобос. Так, 60/40, да и оклад он предлагал им половинный. И вообще, Фобос дает деньги, а значит, и распределять буду так, как сказал он». Скинув груз ответственности на чужие плечи, Вилла половинила первые 4 стопки, после чего взялась за калькулятор. ХМ 40% выходит 12 800, это каждый по 3 200, плюс 500 оклада, итого 3700 долларов каждый, а мне остается 20 200. Вилла нервно сглотнула, куда деть столько денег она не представляла. У нее на данный момент было все, о чем она мечтала. Вкусности? Так нет ничего вкуснее того, что готовит Фобос. Пополнение коллекции плюшевых лягушек, так Фобос чуть ли не каждый день дарит новую. С разными вещами и одеждой та же ситуация, да и карманные деньги на всякие мелочи у нее были в огромном для любого подростка ее возраста количестве. Но все же кое-какие мысли у Виллы появились, она очень хотела такой же крутой телефон, как у Хёда. Конечно, для этого придется снова призвать этого демона, а после еще и попросить его купить ей телефон в его мире. А после опять призвать. Да, определенно стоило призвать Хёда и посоветоваться с ним насчет распределения средств. Конечно же, эта проблема возникла не у нее. Нет-нет, это у ее подруги. Да-да, именно так, у подруги. А она просто узнает его мнение по этому вопросу. Саму ее это совершенно не касается. Ну и конечно же стоит сразу сказать, что они только друзья. Вот сразу как телефон принесет. Когда назад отправляться будет, обязательно скажет. Никогда бы не подумала, что буду воспринимать поход в школу и делание домашних заданий дома как отдых. Ирма шла в окружении подруг, заложив руки за голову и смотря в небо. И не говори, у меня после всего этого не оставалось времени даже на то, чтобы сделать нормальную прическу. Я ни разу не подошла к холсту. У меня вообще ни на что не было сил, даже на уроки. Но теперь удалось подтянуть оценки. Эй! Корнелия остановилась как вкопанная. «Корнелия, что случилось? Портал? Монстры? Нет, я только сейчас поняла, что ты там такого важного поняла». Ирма косилась на подругу, ожидая возможности ту подколоть. «Виллу? Ну да, Виллу та самая, которой мы передали обязанности стражницы». Тут и до Ирмы дошло, что имела в виду Корнелия. «То, что вы стоите с таким одухотворенным видом, меня, конечно, радует, но не объясните, в чем дело». Хайлин на слова Тарани согласно покивала. Тарани, Вилла не выглядела уставшей, просветила подругу Корнелия. Стражницы задумались, вспоминая, как именно выглядела Вилла после того, как они передали ей сердце. Этому должно быть объяснение. Начало Тарани, но была перебита Корнелией. Конечно, есть. Она просто забила на работу стражницы. Корнелия, не хочу тебя расстраивать, нет, это как-то не так звучит. В общем, отец за эти недели ни разу не задержался на работе. Да и когда мама спрашивала его о делах, говорил, что в городе все тихо. Правда, подвижек по тому делу так и нет. Ну это не удивительно, преступники то на Меридиане. К чему ты ведешь? Теперь Корнелия смотрела с прищуром. К тому, что, если бы Виллу не закрывала порталы, то через них обязательно бы что-то или кто-то прошел, ну или их могли бы заметить, а это точно бы вызвало панику. Но ничего этого нет. Хочешь сказать, что она справляется и при этом не устает? Выходит, что так, задумчиво протянула Тарани. Может, не зря изначально именно ее выбрали хранительницей сердца, а Корнелия имела очень возмущенный вид и указывала пальцем на объект своего возмущения. Посмотрев в указанном направлении, остальные стражницы увидели Виллу, что шла к кафе весело о чем разговаривая с высоким симпатичным парнем. Выдала всеобщую мысль Тарани. Это. Мы надрывались, а она на свидание ходит. Все девушки услышали в восклицании Корнелии несказанные «я тоже хочу», и были с этой невысказанной вслух частью полностью согласны. Пошли. Ирма направилась вслед парочке, что зашла в кафе. Куда? Тарани попыталась притормозить подруг. Корнелия, движимая желанием испортить свидание Виллу по причине, если у меня нет, то у нее не должно быть, двинула туда же, куда Ирма, чуть ли не обгоняя стражницу воды. Хайлин же было любопытно, ну и где-то в глубине души она хотела испортить Виллу свидание в отместку за тот случай в ресторане ее семьи. Тарани. Начала Ирма голосом змея-искусителя. Разве тебе не любопытно? Нет. Нас это не касается. Касается. Начала Ирма и немного задумалась. Нам надо узнать, как ей удается закрывать портал и при этом успевать не только делать все домашние задания, но и даже на свидание ходить. Но, 2 недели закончатся как раз сегодня. Ты снова хочешь пройти через это? Нет. Взвизгнула Тарани. Пойдем. И чуть ли не бегом бросилась к кафе. Остальные проводили ее удивленными взглядами. Их, конечно, такой график тоже вымотал, но никто не думал, что Тарани вымоталась настолько. Быстро догнав Тарани, которая в дверях притормозила и не решалась зайти, Ирма, Корнелия и Хайлин протолкнули подругу вперед и направились к столику, за которым разместилась Виллу с парнем. Виллу приближение подруг заметила и одним взглядом высказала «валите отсюда нахрен». Но стражницы сделали вид, что тонкого намека не заметили, и, натянув на лица улыбки, подошли к столику. «Виллу, какое совпадение!» «Ага, совпадение!» Виллу хмурым взглядом окинула улыбающиеся лица стражниц, которые очень просили кирпича, который тут же лег в руку, а потому руки срочно пришлось убирать под стол. «Представишь нас?» Мордрит повернулся к пришедшим и мило им улыбнулся, отчего все 4 засмущались и покраснели. «Мордрит, это Ирма, Тарани, Хайлин и Корнелия, и они уже уходят». Виллу сделала еще более тонкий намек, но девушки его полностью проигнорировали. Мордрит же улыбался и наслаждался ситуацией. «А как давно вы встречаетесь?» Не давая никому слова вставить, пошла в наступление Ирма. «Что?» Виллу подскочила со своего места. «Нет, мы просто друзья. У него невеста есть 2. Дружно выдали стражницы и перевели квадратные глаза на Хёда. Мордрит на это только пожал плечами и одарил девушек еще одной ослепительной улыбкой. «Ха, очень глупая шутка». Корнелия восприняла пожатие плечами Мордрита так, как захотела, остальные же приняли ее точку зрения. Усевшись за стол, Корнелия посмотрела на Хёда. «Приятно познакомиться, Мордрит». Остальные стражницы, под обещающие им 7 казней египетских взгляд Виллу, также сели за стол. «Мне тоже приятно познакомиться. Вот моя визитка». Как по волшебству в его руках материализовалось 4 визитки, которые тут же были впихнуты в руки 4 девушек. Тут же ничего нет, кроме звездочки. Хайлин крутила в руках визитку, стараясь найти на ней номер телефона. «Это разработка нашей фирмы. Для призыва просто подайте ману в карточку. От количества вложенной силы будет зависеть время пребывания в вашем мире». «Мордрит». Виллу пихнула демона ногой и продолжила шепотом. «Они не знают». «Не знаем чего». Несмотря на шепот, стражницы ее услышали. «Ману, призыва». А вот Тарани более внимательно слушала парня и нашла странности в его словах. «Не демона случаем». В отличие от Хайлин, Тарани рисунок на карточке не приняла за звездочку, а опознала в нем пентаграмму. «Ха-ха-ха, конечно, демона. Странно слышать от таких сильных магов такое. А, понятно, конспирация». Хёда продолжил говорить, не обращая внимания на пинки ногами под столом от Виллу. «Но можете не волноваться, я все знаю, Виллу. Бабушка же говорила, что никому нельзя рассказывать о стражницах, завесе, меридиане, принцессе и сердце Кондракара». Возмущалась Хайлин весьма громко, так что ее слышало все кафе. Виллу же уронила голову на столешницу. «А, опомнилась стражница воздуха. А вот про принцессу можно поподробнее». Хёда состроил очень внимательное выражение на лице и достал блокнот с карандашом и всем своим видом показывал, что не упустит ни слова. «А я это, ну это шутка. Да, шутка. Просто шутка. Ха, ха. И зачем тебе принцесса?» Вилла, осознавшая, что Хёда шифроваться не собирается, а эти, если и не догадались, то точно что-то заподозрили и теперь от нее не отстанут, пока она не ответит на все их вопросы. Так что проще было все это решить здесь и сейчас. Как это зачем? Принцессы ведь обитают либо в замках, либо в башнях. Это в тех башнях, которые дракон стережет. По вопросу найма охраны, не к нам, вот башню построить или замок это да хотя был я в одном мире, мы там твердыню света возводили. Стоп, какую еще твердыню света? Вы же демоны. И че? Вилла задумалась, на такой убойный аргумент ей ответить было просто нечего. Ладно, проехали, так зачем тебе принцесса Меридиана? Конечно же предложить услуги нашей строительной компании. Стоп. Ирма даже руками замахала. Что еще за демоны? Какая строительная компания? Вот он демон. Вилла ткнула пальцы в Хёда. Сын сатаны, между прочим. А компания Джамшут. Все от ремонта до звезды смерти. Верно? Почти, мы луны в звезды смерти перестраиваем, а с нуля не собираем, долго это, и слишком затратно. Вы ведь нас разыгрываете? Тарани с надеждой посмотрела сначала на Виллу, а после на Мордрида. Могу в доказательство крылья показать или вас больше хвост интересует? Последнюю часть фразы Хёда сказал таким тоном, что все пятеро девушек моментально покраснели. Хёда уже собирался продолжить смущать девушек, но тут в его наглую морду прилетел концептуальный кирпич. «Похоже, мне нужен саженец сакуры», — задумчиво протянула Вилла, смотря на лежащее без движения на полу тело. Глава 35, Аватара 02. «Похоже, мне нужен саженец сакуры», — задумчиво протянула Вилла, смотря на лежащее без движения на полу тело. «Не надо». Тут же подорвался с пола демон, который чуйкой уловил, что подобное выражение ничем хорошим ему не светит. «Молодые люди». Не успевшие начаться вопросы и упреки от стражниц в адрес Виллы были предотвращены приходом хозяина кафе. «Покиньте кафе, не забыв оплатить счет, или мне вызвать полицию?» «Нет, не надо, мы уже уходим». Вилла положила на столик 100-долларовую купюру и поспешила на выход. Остальные, включая очень задумчивого демона, отправились за ней. «И чего вы-то за мной идете?» Вилла повернулась к следующим за ней стражницам. «У нас к тебе много вопросов». Корнелия со взглядом начинающего инквизитора смотрела на Виллу. «Да-да, очень-очень много вопросов», — поддержала подругу Ирма, у которой в глазах горело любопытство, и плясал легион бесов. «Ладно, у меня тоже есть к вам разговор, но для начала найдем спокойное место, где можно поговорить. Снимем номер в мотеле», — невинно хлопая глазами, предложил Хёда. «Я видел тут один. Мало было», — у Виллы в руке появился концептуальный кирпич. «Шучу-шучу». И продолжил уже более серьезным тоном. «Виллу, этот артефакт, это же концептуальная вещица, артефакт, это же просто кирпич, что это ненормальное таскает с собой и швыряет в людей». Не смогла удержаться от комментариев Корнелия. Хёда посмотрел на Корнелию с жалостью, как смотрит на неизлечимо больных людей. «Че что, у меня что-то на лице?» Корнелия от такой перемены в отношении сильно забеспокоилась. «Нет, ничего. Просто поражаюсь вашей невежественности в вопросах магии, что для таких сильных магов нонсенс. Даже больше, преступная халатность. Да объясните толком, что вообще происходит». Не выдержала Тарани, которая в отличие от остальных пыталась каждое слово осмыслить и проанализировать и уже чуть не сломала себе мозг. Так перебрасываясь обрывками фраз, компания из пяти стражниц и демона добралась до места тренировок стражниц. Берег реки под железнодорожным мостом был малопосещаемым местом. И тут можно не то что поговорить, не опасаясь лишних ушей, но и какой ритуал с жертвоприношениями провести, никто бы не заметил. «Пожалуй, мне стоит самому еще раз представиться». Хёда чуть отошел в сторону, чтобы все пятеро девушек стояли напротив него. Хёда Мордрид, высший демон из другого мира, и пафосно выпустил крылья. «Вау!» Выдали четверо из пяти девушек. Виллу демонстрация не впечатлила даже в первый раз. Да и в сравнении с крыльями официанток из темной стороны крылья Хёда выглядели куцами и дистрофичными. Про отсутствие у него боевой формы, от вида которой Виллу пришлось сменить исподнее, да и демонице тоже, так как Виллу со страху запустила в нее конвертом, который благо оказался крепким и не раскрылся, но прошли обе по грани. «Теперь, когда вы убедились в моей принадлежности к мистическому миру, можем нормально пообщаться. Если у вас есть вопросы, я с радостью на них отвечу». Вопросов у стражниц было много, и они наперебой начали их задавать. Демон же с улыбкой на них отвечал, причем очень подробно. Вилла же как-то выпала из разговора, но тоже внимательно слушала, хоть на душе и было тяжело. Хёда чуть ли не открыто флиртовал и через слово отвешивал комплименты ее бывшим подругам, а ведь у него есть две невесты, о которых его тоже спросили. Демон и о своей личной жизни рассказал, вот только вывернул все так, что выходило, что невесты пусть и есть, но их как бы и нет. Помолвка — чистая формальность и договоренность родителей, обе же заинтересованные стороны тянут время и копят силу, что иметь возможность отстоять свою свободу. И вот тут Хёда упомянул о фигурах зла и свите, которую он назвал чуть ли не семьей. Слова в описании этой формации, обращенные для нас как члены семьи, а не как не слуги или, упаси архангелы, рабы, звучали весьма убедительно. После же вопроса о обращении Хёда начал целую рекламную акцию, расписывая все прелести бытия обращенным демоном вообще, и обращенным кем-то из высших, а если еще точнее, то кем-то из его семьи, в частности. После расписывания всех плюсов, и не упомянув ни про один минус, которых вроде как вообще и не было, Мордрит посетовал на то, что у него пылится совершенно неиспользованный набор фигур зла. И вот тут у Вилла случилось озарение. Конечно, если бы не недавняя лекция Фобоса о демонах вообще и конкретно о демонах мира ДХД, как он назвал мир проживания Хёда, Вилла могла бы не понять, к чему этот демон ведет и чего хочет добиться. От этого осознания стало еще обиднее. Ведь выходило, что он интересовался ей не как личностью, а как очень сильной кандидатурой на место в своей свите. То, что он может чувствовать силу других, Хёда показал, когда легко определил в бывших подругах Вилл сильных магов. Вилл об этом знал от Фобоса, который объяснил, что их силу искусственно раздули при инициализации сердцем Кондракара. И сейчас Хёда аккуратно вербовал еще и остальных стражниц. И если бы не это, Вилл бы не заметила, что он проводит и ее вербовку. От этого стало не просто обидно, в душе поднялась злость. «Ладно, у меня тоже есть что обсудить. До свидания, Мордрит». Вилл вытащила визитку и порвала ее, тем самым разрушая якорь, удерживающий демона в этом мире. «Ви», только и успел сказать Хёда, прежде чем исчезнуть в облаке белого дыма. «Эй, ты что творишь, Корнелия? Если решила продать душу, делай это не тогда, когда демона призвал кто-то другой. Это не культурно». «Что? Ничего я продавать не собираюсь». «Ну да, но сейчас не об этом. Отчеты». Вилл протянула руку, хоть и понимала, что никаких отчетов у бывших подруг нет. Изначально она просто хотела отдать оклад и заработанные за закрытые порталы деньги. Но после того, как бывшие подруги так нагло вмешались в их с Хёда прогулку, она решила им немного отомстить, чтобы такого впредь не повторилось. «Какие отчеты? Ты совсем из ума выжила». «Ясно, тогда». Вилл достала из сумки пачку баксов, отсчитала 2000, после разделила эту сумму на 4 части и вручила опешившим от вида пачки 100-долларовых купюр стражниц. «Вот ваш оклад за месяц». «Стоп!» Первой в себя пришла Корнелия, у которой, несмотря на блондинистость, память работала неплохо. «Ты тогда говорила, что еще за каждый закрытый портал будут платить по 100 долларов, и 50 за каждого выдворенного нелегала. Вот только где отчеты? Я по-твоему должна была за вами бегать и считать, сколько порталов было закрыто и сколько нелегалов выдворены обратно на меридиан? Да я и так скажу, говорить можешь сколько угодно. Отчет по каждому порталу, место и время обнаружения и закрытия, путь к месту расположения портала, осмотр местности за порталом на предмет попавших на ту сторону людей. Также подробно описать каждого нелегала, и при каких обстоятельствах был депортирован, и отчеты от каждой». И, видя ошарашенные лица, продолжила: «И под копирку не пишите, а то переписывать придется». «Не буду я ничего писать». «Не пиши». Вилл пожала плечами. «Но тогда и ничего сверх оклада не получишь». «Но я закрывала порталы, сотни порталов. Вот напишешь сотни отчетов, и получишь за них деньги». «А сама-то написала?» «Конечно». Не моргнув и глазом, соврала Вилл, но и тут же задумалась над тем, что от нее Фобос не потребовал отчетов, да и про количество закрытых ей и остальными порталов знал. Эта мысль засела в голове, и Вилл собиралась этот момент прояснить чуть позже. И еще, Вилл достала сердце Кондракара и, ничего не говоря, но держа в мыслях «пользуйтесь, пока разрешаю», положила его на бочку. 2 недели прошли, и развернулась уходить. «Эй, Вилл!» — окликнула уходящую Ирма. «А куда нам отчеты сдавать?» Если Корнелия еще сомневалась в том, писать или не писать отчеты, то вот Ирма примерно прикинула сумму и даже придумала, что она на эти деньги купит Фобосу. Вилл весело рассмеялась, представляя эту картину. «Вот же!» — чуть ли не прошипела Корнелия. «Издевается!» А вот Тарани была задумчива. В ее голове крутилось много сказанных Вилл слов и фактов, и все это складывалось в очень странную, противоречащую логике и здравому смыслу, картину. Пока Виллу набивала свои первые, относительно безопасные шишки в общении с демонами, занимался подготовкой к внезапному воссоединению семьи. Вообще, то, что Виллу начал общаться с Хёда очень даже хорошо, этот парень в отличие от Иссе умен, да и в отличие от своего же папа не воспитывался в аду и был демоном с рождения. И пусть политика ада их мира сейчас очень мягкая, но хитрожопость никуда не делась. Но планы с Виллу Мордрида, даже если ему удастся задурить ей голову, пойдут дракону под хвост. У него тупо не хватит сил, чтобы обратить Виллу в демона, даже если он в нее запихает весь свой набор зла и еще парочку наборов одолжит у родственников. Виллу воплощение силы весьма мононасыщенного мира, да и псевдоразум сердца Кондракара, который мы сохранили, и который сейчас многое перенимает от Виллу, что дает ей новые возможности, тоже чутье на других сверхъестественных существ, что недавно у нее появилась, штука очень полезная, а ведь это только начало. Так что тут Хёда обломается в любом случае, а Виллу получит хороший урок. Хотя будет замечательно, если она до этого сама додумается и пошлет Мордрида к черту ну да ладно, в общем пошлет. Или он, как и вчера после школы решила заглянуть в мое кафе, где все было уже готово. Когда она расплачивалась за купленные пирожные, у нее над головой взорвался шар, осыпав ее конфетти, ленточками и всякими блестками, и явил ее взору надпись «Тысячный клиент». «Поздравляю!» Тут же затараторила заранее проинструктированная демоница. «Вы тысячный клиент. Наше заведение дарит вам талон на неделю бесплатных набором пирожных, а также спецнабор эксклюзивных пирожных. Пройдемте, заберете ваш приз». «А, что?» Две другие демоницы чуть ли не под руки подхватили и понесли Элион в соседнее с залом помещение, где их дожидался шеф. «О, это и есть наша победительница. Зе, здравствуйте». Элион засмущалась и даже не обратила внимания на то, как демоницы оперативно свалили, прикрыв за собой дверь. «Ну что же, вот твой приз». И вручил талон, а также коробочку с набором пирожных. «Спасибо, ХМ». Я сделал вид, что задумался. «Элион, да, не могла бы ты мне помочь в одном деле?» «Да, конечно. Попробуй вот эти пирожные и скажи, какое из них самое вкусное». «Хорошо». Элион такой помощи была только рада. Халяву любит не только на исторической родине основы. Взяв первое пирожное, Элион начала его дегустировать с самым серьезным видом, который продержался не очень долго. Уже после второго укуса всю серьезность как ветром сдуло, и вскоре она принялась за второе, а после и за третье. А вот на четвертом случилось это. Элион засветилась золотым светом, который волнами начал распространяться по помещению, переворачивая мебель и разбивая посуду. «Что это? Как? Это я?» У Элион началась паника, но выброс быстро сошел на нет, но не успела она подогреть новые своими эмоциями, как я подскочил к ней. Причиной же выброса была начинка четвертого пирожного. Запиханное в пирожное зелье провоцировало небольшой магический выброс. Вот только, ключевое слово «небольшой» для обычных магов, а не для носительницы сердца мира. Если бы не барьеры-поглотители, которые поставил, чтобы случайно старая корга или еще кто не почувствовал раньше времени пробуждения силы Леон, то она могла бы половину заведения разнести. А так стояла на фокусировке поглотителя, который 99 с копейками процентов ее небольшого магического выброса слопал, и мы отделали только перевернутой мебелью и битой посудой. «Это ты? Как я давно тебя искал!» И пока опешившая Элион не пришла в себя, окончательно сцапал в объятия. «А, что?» Элион от такого запаниковала еще больше, чем от последствий своего магического выброса, так что, чтобы не получить еще один выброс, уже направленный на меня, отстранился от краснеющей акимака в цвет девочки. «Элион, я твой от КХМ брат». «А, что?» Элион прям блещет красноречием. «Хотя чего еще можно сказать при таких условиях? Я сейчас все объясню». И магией, вернув себе облик князя, начал магией наводить порядок в помещении. Элион зачарованно смотрела за тем, как мебель становится на свои места, как разбитая посуда собирается из осколков и также занимает положенное ей место, а грязь и мусор просто исчезают. «Ты моя родная сестра и королева Меридиана. Тебя похитили, когда ты еще была младенцем, и спрятали на земле. Я все эти годы правил Меридианом и искал тебя. К сожалению, из-за завесы, что установил совет Кондракара вокруг Меридиана, поиски очень сильно осложнились. Первые годы никто даже не мог покинуть Меридиан, и только недавно в завесе начали образовываться прорехи. Происходило это из-за того, что Меридиан старался выжить. Ты являешься сердцем мира, и отделенный от тебя завесой мир из цветущего райского уголка превратился в адские пустоши, и медленно умирает. Для наглядности показывал иллюзии особо живописных местечек Меридиана, а после еще более живописных местечек, но живописных уже в другом плане. Твои подданные из-за этого страдают от природных катастроф. Засуха, наводнения, ураганы – все это приводит к тому, что крестьяне не могут вырастить для себя продовольствие, а запасы королевских хранилищ пусть и огромны, но не бесконечны, но главная проблема в том, что сам мир находится на грани гибели. Сделав паузу, подождал, пока Элион осмыслит все сказанное, продолжил давить на жалость, чувство долга, ну и манить перспективами. Ведь какая девочка в ее возрасте не представляла себе принцессой, что будет жить в огромном сказочном замке? Элион, да, ты спасешь Меридиан и своих верных подданных. Для наглядности создал иллюзию с толпой малышни, которые в совершенстве овладели техникой глазки кота из Шрека. От медленной и мучительной гибели? Да, конечно. Тогда немедленно отправляемся на Меридиан. Первые десяток метров до подвала Элион совершенно не сопротивлялась, но после пришла в себя. Постой, а как же мои родители? Родители? Наши родители Элион, король и королева Меридиана, пропали без вести много лет назад. А те, кто выдает себя за твоих родителей, это те, кто похитил тебя, когда ты еще была младенцем. Эти существа обрекли на гибель свой родной мир, как и тебя. Меня, конечно, ты сердце мира. Как мир не может жить без сердца, так и сердце без мира. Еще 5-6 лет и Меридиан погибнет, а еще через пару лет, возможно, умерла бы ты. Возможно, да, тут точно сказать нельзя. Все то, что сотворил совет и твои похитители, независимо друг от друга, не рядовая ситуация, никогда раньше сердце не отделяли от мира, но были случаи передачи силы сердца от его истинного обладателя кому-то другому или же концентрация этой силы в предмете, как пример сердца Замбала и Кандракара. Но были и случаи насильственного извлечения силы сердца из истинного обладателя. В таких случаях обладатель силы сердца в большинстве случаев умирал, а если выживал, то такой жизни не позавидовали бы даже безрукие, безногие, слепые, да и была эта жизнь недолгой. Нет, не может быть. ХМ, наверное, лучше один раз увидеть. Телепортация прошла без проблем, и мы оказались в доме Элион. Сейчас ты увидишь истинное лицо своих родителей. Элион, ты уже вернулась? Из кухни вышли родители, и тут же застыли столбами от страха. Эта парочка смылась на землю далеко не из-за патриотизма. Основной причиной был страх и желание хорошо жить. Ведь по сериалу было видно, что Элион немного избалованная девочка, которой родители почти во всем потакали, и делали они это по одной простой причине: когда Элион войдет в силу и займет трон, они получат очень теплое место подле этого самого трона. Так что вид Элион в моей компании заставил их замереть от страха. Покажите ваши истинные лица. Волна магии по типу Кай сняла иллюзии с коренных жителей Меридиана, показывая их реальную внешность. Элион сильно испугалась и бросилась бежать из дома. Я же с помощью печати открыл портал. Живо в портал. Парочка не посмела меня ослушаться, и понурившись вошла в портал. С той стороны их тут же приняла стража и сопроводила в камеры, причем очень даже комфортные даже по меркам земли. Эх, а теперь еще закрывать портал и успокаивать сестренку. Эх, тяжела ты доля темного властелина. Нагнать Элион проблем не составило, а вот успокоить оказалось не так просто, но я справился. Наплел о том, как ее любили настоящие родители, и вообще ее появление на свет было праздником для всего Меридиана. Ну и еще кучу всякого бреда наговорил, но это помогло, Элион успокоилась и загорелась желанием вот прямо сейчас отправиться на Меридиан. Заранее открытый портал вел в относительно нормальное местечко на Меридиане. То, что я могу свободно открывать порталы, никому знать не положено. Вышли мы на опушке леса, который вполне тянул на определение сказочный. Конечно, тут всего неделю назад стража устроила чистку от всяких монстров и прочей нечисти, да и я полянку немного облагородил, ну там цветочки чтоб цвели, бабочки летали. Все это было сделано, чтобы Элион от вида своего королевства сразу с разбега щучкой в портал не прыгнула, а потом уже никуда не денется с подводной лодки Меридианом именуемой. Элион отвлек девочку, что уже начала собирать цветочки и из них плести венок. Да Фобос, ага, я таки представился во время того, как рассказывал всякий бред, чтобы успокоить сестренку. Я тогда даже картинно себя по лбу стукнул, посетовал, что старость не радость, этот как его там, вот не помню как его, память отбивает. Элион над шуткой посмеялась, ну и как звать любимого братика узнала. Возьми меня за руку. Теперь, когда мы на Меридиане, можно телепортироваться к твоему замку, моему замку». Элион прям светилась счастьем и предвкушением. «Да, твоему замку». Взяв Элион за руку, телепортировался на возвышение, с которого открывался чудесный вид на громадину замка. Да, вид черных башен, увенчанных шипами, в которые били молнии из крутящейся над замком зловещей энергетической воронки, явно впечатлил Элион до глубины души. Улыбка на ее лице стала какой-то искусственной. «Ну, ничего, это только начало. Ну как, многие поколения королев Меридиана прожили в этом замечательном замке. Конечно, из-за завесы он не в лучшем состоянии, но с твоим возвращением все наладится». От моих слов Элион немного приободрилась и шептала себе под нос о том, что внутри все может оказаться не так жутко, как снаружи. «Эх, наивная меридианская девочка, я на улучшении антуража, который и так годился для съемок фильма ужасов в стиле темной фэнтези, 2 недели убил. На Седрике и Миранде тестировал, правда, пришлось 90% наворотов убрать, а то раз эта парочка заикаться и шарахаться от каждой тени начала, то для Элион это будет перебор. Давай руку, телепортируемся в тронный зал». Кстати, в оставшихся изменениях был трон, у старины Фобоса он был слишком простенький, так что подвергся замене. За основу нового трона взял дизайнерские решения Демиурга, этот демон знал, на каком троне должен восседать истинный повелитель, так что нашел подходящих косточек и забацал такой крутой трон, что аж жалко его сестренке оставлять стало, но я превозмог. И результат моего превозмогания тут же был оценен Элион. Она пару минут не могла оторвать взгляда от трона, так он ее впечатлил. «Это чё-то?» Элион тыкала пальцем в трон. «Это той трон. Уже хочешь опробовать?» «Нет». Элион отшатнулась в сторону и начала шарить взглядом по залу, который под моим четким руководством стал еще более мрачным и зловещим, чем при прижмем Фобосе. «Ну тогда пойдем, устрою тебе экскурсию и все-все покажу». Подхватив под ручку Элион, повел по коридорам к галерее, где были портреты родни. Элион вроде как переживала о том, что ничего о других родственниках не знает, вот и узнает. Тут мне даже работать дополнительно не пришлось. Большинство родни имели такой облик, что могли сниматься в фильмах ужасов без грима. Причем большая часть, несмотря на внешность, были вполне себе нормальными для средневекового фэнтези-мира аристократами. «Тут у нас галерея. Знакомься, Элион, это твоя семья. Вот тут», — указал на портрет красноглазой демоницы, — «твоя тетя Примроуз. А вот тут дядя Реджинальд и кузина Вивиан», — указал на совместный портрет еще парочки демонов. «Это правда мои родственники. А сколько было в голосе надежды на то, что я скажу нет, вот только фиг там. Конечно, милейшие разумные, милейшие, они, эх, Элион, не стоит судить по внешности, она очень обманчива. Вот к примеру, Миранда, подойди». С потолка спрыгнул гигантский паук. «А-а-а-а». Элион тут же спряталась за меня. «Миранда, прими нормальный облик». «Да, князь, Фобос», — закончила она говорить уже в образе милой девочки. Элион от такой смены стояла с открытым ртом. «Элион, Меридиан не земля, живущие здесь разумные отличаются внешностью от людей, пусть и не все, есть и люди, но только внешностью, в остальном они очень похожи на людей, также радуются и печалятся, заботятся о своих близких и любит свою королеву. Пойдем». И потащил Элион на балкон, под которым собралась заранее проинструктированная толпа, состоящая из стражи, которые те еще красавцы, замковой прислуги, среди которой людей хватало, ну и, конечно, лурдинов. Эти красавцы особо были проинструктированы, и, между прочим, реально являются подданными и, между прочим, самыми верными. Среди них, в отличие от всяких людей и синемордых, ни одного предателя не было за все время их служения. «Элион, твои подданные». Толпа взревела, скандируя имя Элион, и, как мне кажется, вполне искренне, многие понимали, что большинство бед происходит из-за того, что сердце мира не там, где ему положено быть. Конечно же, в толпе присутствовал один синемордый, который тут же побежал стучать своим дружкам-повстанцам о том, что Фобос обманом заманил Элион и сейчас удерживает ее в замке. Элион же так расчувствовалась, что упала в обморок. Конечно же, я успел ее подхватить и после доставил в ее покои, которые все же решил делать не такими мрачными, а то и так, кажется, немного переборщил. Утро Элион началось с вопля, с которым она подскочила с кровати и осмотрелась. Но чем больше она смотрела вокруг, тем больше понимала, что это не Канзас, и ей все это не приснилось. Пусть комната, в которой она проснулась, была очень даже милая и светлая и не шла ни в какое сравнение с той жутью, которую представлял из себя весь остальной замок, Радости от того, что все это не оказалось сном, Элеон не чувствовала. «Вы уже проснулись, королева Элеон». В комнату вошла Миранда. Элеон слетела с постели. «Фобос, Элеон, что-то случилось». Элеон посмотрела на своего брата и на девочку, которая на самом деле являлась огромным жутким пауком. И эта парочка смотрела на нее с волнением и заботой. В голове Элеон тут же всплыли слова Фобоса о том, что внешность жителей Меридиана сильно отличается от внешности жителей Земли, но это не делает их злыми. К тому же это ее дом, каким бы он ни был, а дом на Земле там истинная внешность родителей также далека от понятия «нормальная для человека». Тем более в той толпе, что радостно выкрикивала ее имя, помимо разных монстров, были вполне нормальные люди, которые, кстати, стояли с монстрами бок о бок и дискомфорта от этого не чувствовали. Нет, просто страшный сон приснился. Фобос на это покивал. «Понимаю, для тебя большим шоком было узнать, что люди, которых ты считал родителями, на самом деле похитители, которые обрекли тебя на ужасную и, возможно, очень короткую жизнь». Тут Элеон была согласна, но у нее до сих пор в голове не укладывалось, как любящие, по крайней мере, она так всегда думала, родители могли так с ней поступить. Хотя замок и подданные стали для Элеон не меньшим, если не большим, шоком, чем правда о родителях. «Пойдем, повара в твою честь расстарались и превзошли сами себя». На удивление Элеон блюда выглядели нормально, нет, была парочка, имеющая весьма экзотический вид, но ничего действительно жуткого и вызывающего желание опорожнить желудок только от одного вида блюда, тут не было, хотя обеденный зал мог бы быть и не таким мрачным. Во время завтрака Элеон начала задавать вопросы, по большей части ее интересовали ее настоящие родители, но и Меридиан тоже. Фобос охотно отвечал и показывал портреты родителей. Видя, что те выглядят вполне по-человечески, Элеон вздохнула с облегчением. «Князь, срочный доклад». В зал вползло жуткое змееподобное чудовище, но Элеон смогла сдержать себя от панического визга. Да и приглядевшись к морлицу змея, заметила на нем выражение «дайте отдохнуть или хотя бы добейте». «О, Сидик, ты уже вернулся с инспекции, а у нас радостные новости». Элеон нашлась. «По такому поводу можно устроить всеобщий выходной. Что скажешь, Элеон? Может, лучше три?» Элеон всегда считала, что выходных надо побольше, желательно, чтобы их было даже больше, чем дней, когда надо ходить в школу, и чтобы на выходные не задавали домашние задания, а лучше, чтобы его вообще не задавали. «Три? Хм, почему бы и нет? Все же не каждый день похищенная наследница престола возвращается в родной мир». «Три выходных». Змей посмотрел на Элеон с таким обожанием и искренней благодарностью в глазах, что у Элеон появилось желание проверить, нет ли у нее над головой нимба. После чего Элеон могла наблюдать, как этот змей превратился в красивого блондина, который галантно поклонился. «Благодарю, ваше величество. Так что там за доклад?» «Нашими разведчиками были замечены несколько групп повстанцев, а осведомители доложили о том, что они планируют нападение на замок. Ожидаемо, теперь когда Элеон вернулась и заняла престол, их лозунги о борьбе с узурпатором и тираном теряют всякий смысл. Не удивлюсь, если они будут атаковать дворец с воплями о том, что пришли спасать королеву Элеон от злого и коварного меня. Ваши указания, князь, это уже не ко мне, Элеон. А, что, я, но я же не». Под ожидающими взглядами Элеон чувствовала себя очень некомфортно. «Может, скажу им, что меня никто в плену не держит и со мной все в порядке? Великолепная идея. Седрик, подготовь все, чтобы Элеон могла обратиться к народу». Элеон приободрилась, ее идею не назвали глупой, а даже наоборот назвали великолепной. «Это...» Змей задумался. «А как же выходные?» «Хм, точно выходные. Объяви о официальных выходных, повстанцы же не настолько подлые, чтобы напасть в выходной. А вот после займешься организацией обращения к народу. Как прикажете». Довольный блондин поклонился, причем поклон, отвешенный им Элеон, был намного глубже, и удалился, судя по всему, отдыхать. «Ты уже закончила?» «А, да, тогда пойдем, у тебя много работы». «Работы?» «Да, у королевы есть обязанности, которые выполнить может только королева». «А как же выходные?» «У правителей выходных нет, как и праздников, отпусков, каникул и прочих вредных для правления вещей». От слов Фобоса Элеон застыла в шоке. В голове крутилась только одна мысль: как это нет, а когда же отдыхать и веселиться? Фобос же повел совершенно не сопротивляющуюся Элеон дальше по коридору. «Вот мы и пришли. Твой рабочий кабинет». Элеон насмотрела кабинет. Тут были шкафы, кресло и огромный стол, на котором были просто горы бумаг. Фобос же дотащил ее до стола и усадил в кресло. «Вот Элеон, это сегодняшние документы, требующие твоей подписи и королевской печати». С этими словами Фобос достал из стола здоровенную печать, нечто похожее Элеон видела в музее, когда их водили на выставку китайских древностей. Там тоже была императорская печать, вот только та, что вытащил Фобос, была помассивнее. «Но я же еще не королева». Нашла возможность откосить от такого счастья Элеон. «Точно». Фобос опять картинно стукнул себя по лбу. «Совсем забыл». Тут он запустил руку в рукав своей мантии и выудил оттуда корону и кулон, после чего все это водрузил на Элеон. «Поздравляю с коронацией, Ваше Величество». И Фобос отвесил глубокий поклон ошарашенной такой быстрой коронацией Элеон. «Когда закончите с бумагами, позовите Миранду. Она будет ждать за дверью». Выдав ценные указания, Фобос технично срулил из кабинета, оставляя Элеон наедине с горами бумаг. К обеду Элеон не чувствовала своих рук. А ведь поначалу все показалось не так страшно, надо было всего-навсего поставить подпись, а после отпечатать печатью. Первые 10 бланков было даже интересно, после уже не интересно, а дальше это начало раздражать. Вот только бросить не вышло. Нет, Элеон попыталась, но на выходе из кабинета обнаружилась Миранда, которая, увидев, что Элеон покидала кабинет, разразилась восхищенными речами о ее работоспособности и о том, как теперь все на Меридиане наладится. Не забыла Миранда упомянуть, что среди тех документов были прощения на отправку продовольствия голодающим сироткам. В этот момент у Элеон как наяву перед глазами встали эти самые голодные сиротки, смотрящие на нее с укором. После этого Элеон пришлось возвращаться и продолжать эту адскую работу. Но она смогла. Все документы были подписаны и пропечатаны, и теперь она была свободна. Ну так думала Элеон до того, как на выходе из обеденного зала не столкнуться со стариком, от взгляда на которого сразу становилось ясно, что он редкостный зануда. «Ваше Величество, меня зовут Занудикус Задолбатус, я ваш наставник». Только и смогла выдать Элеон под взглядом этого старика. «Очень информативно, но совершенно недостойно особы королевской крови. Будем исправлять, и начнем немедленно». Задолбатус буквально утащил Элеон обратно в кабинет, где водрузил на стол стопку книг, под весом которых стол жалобно скрипнул, а он на минуточку был очень массивным. «Для начала нагоним все то, что вы упустили. Начнем со снов этикета». Занудикус Задолбатус полностью оправдал свое имя, занудствовал он до самого ужина, мог и дольше, но Миранда в образе гигантского паука забралась через окно, а то дверь этот старый хрен закрыл, а ключ совершенно случайно уронил в окно, с размахом так уронил, и порадовал свою подопечную, что в кабинете есть уборная, а в кладовку уже принесли запас армейских сухпайков на 2 недели, и эвакуировала королеву на ужин. Вот только надежда ли он на то, что Занудикуса она больше не увидит, ну по крайней мере заявленные 2 недели, хотя скорее месяц, ведь запас делался из расчета на 2 человек, а если на 1, то можно смело умножать на 2, не оправдались. Старый хрен выломал дверь и приперся на ужин, где не постеснялся устроить экзамен по изученному материалу, и бил по рукам, когда или он брала неполегающий для данного блюда прибор или же держала его неправильно, линейкой Задолбатус со всем почтением к ее королевскому величеству. Элеон даже интересовалась у Миранды, нельзя ли приказать старого изверга казнить, но та ответила, что не получится. Князь Фобос в свое время думал над этим, но не решился, так как всерьез опасался, что тот восстанет в виде лича. И вот тогда будет совсем худо, ибо сейчас он хоть ест и спит, и другим поспать дает, а вот нежить такого недостатка не имеет и может учить 24/7 без перерывов на сон и еду. Ко дню, когда надо было обратиться к народу и объявить о том, что с ней все в полном порядке, или он выглядела как не слишком свежий зомби, да и чувствовала себя примерно так же, а в голове вместо речи крутилась мысль крикнуть с трибуны «Спасите! Сказочный замок мечты! Родственники! Трон сказочной принцессы!» Глава 36. Крестраж 7. Летая на подгорающем пукане, меня искал не только Тодороки-младший, но и Бакуго, они на пару носились по всему комплексу. Тодороки-старший жержал как конь и был до жути доволен. Закончилось все тем, что финалистов скрутив притащил на арену Айзава, и простимулировал тем, что победитель так и быть сможет сразиться с Узумаки в организованном лично им испытании. Мотивация оказалась очень сильной. Вот честно даже не знаю, как к этому относиться, а вот Айзава точно получит еще одну награду. Ведь так затроллить народ — это же просто высший класс. Почему высший класс? Ну так мотивировал он Тодороки и Бакугу, можно сказать, интимно, на ушко нашептал, так что про то, что победитель будет с Узумаки сражаться, слышали только они, а вот остальные слышали уже только вопли этой парочки, во время их эпичного махача, и выкрики эти были «Я буду с Узумаки». Тут следовала волна льда от Тодороки, и ответ «Нет, это буду я», и взрывы так по кругу с криками в этом же духе. Эта парочка прям задалась целью выдать максимум двусмысленных фраз в отношении меня. Вот только о том, что эти фразы были двусмысленными, знали или догадывались очень немногие. Вот девчонки из класса даже не подозревали, для них все было предельно ясно, двое самых крутых парней класса дерутся за меня. Урарака так вообще была в экстазе от такого представления. Была мысль выйти на арену и обоих отпиздить, но это бы было нарушением правил, за что мне бы очень долго компассировали мозги, да и потом Лига злодеев может не захотеть меня похищать, ну и самое главное, это может поломать троллинг Айзавы. Вот руку даю на отсечение, не может все закончиться только на двусмысленных фразах от этих идиотов, после должно быть что-то еще, и я это что-то хочу увидеть. Эпик батл же продолжался, вот только Бакугу в отличие от канона приходилось жарко. Да-да, у Тодороки пригорело настолько, что тот совершенно не сдерживался в использовании своей огненной половины. Бакугу же избежал участи быть прожаренным до хрустящей корочки только благодаря моему дару. Этот гениальный гаденыш смог освоить надстройку и теперь ей активно пользовался для повышения своей мобильности и маневренности. Ведь она не требовала пота или еще чего, только сильного раздражения, на котором и работала, а Бакугу мог раздражаться от чего угодно со страшной силой, а после моментально брать эмоции под контроль. Так что стоило признать, что несмотря на то, что Бакуго тот еще засранец, но засранец гениальный и талантом не обделенный, но троллить его это мне совершенно не мешает. Все шло к победе Тодороки, так как он меньше тратил выносливости, защищаясь льдом и атакуя льдом и огнем, мог позволить себе стоять на месте. В то время как Бакуго приходилось в буквальном смысле летать по всей арене и над ней, что выматывало как физически, так и морально. Но все испортил Тодороки старший своей довольной рожей и выкриком в адрес Шаты. Шата же вдруг осознал, что использует силу отца и замялся с очередной атакой, которая имела все шансы стать финальной. Бакуго же тут же воспользовался этой возможностью и атаковал, создав особо мощный взрыв, который его самого чуть не выкинул с арены, но он смог удержаться на ней благодаря надстройке. А вот Шата вылетел с арены со свистом. Мне третье место отдали без боя с Идой, который свалил по семейным обстоятельствам. Так что стоя на постаменте под обиженным взглядом Тодороки и полным предвкушения взглядом Бакуго, думал, как бы мне совершенно случайно оказаться в нужном месте в нужное время и опять всех спасти. После фестиваля народ был крайне возбужден тем, что их начали узнавать на улице. Хотя наши девчонки к подобному относились очень двояко, с одной стороны их радовала популярность, но вот с другой большая часть людей вспоминала выступление в качестве группы поддержки. Ну а мини отдельно вспоминали ее бой с Деку, и помимо просьб об автографах, были предложения сходить куда-нибудь. Сейчас народ это очень бурно обсуждал, и даже старался держаться бодрячком и никого не грузить своими проблемами. Насчет же его брата, я с пятном не согласна. После разбора его деятельности как героя, и слежки за ним, с помощью духов, в течение нескольких недель, сделал вывод, что парень вполне себе нормальный герой. Да, он позирует на камеру и дает интервью, но это больше для того, чтобы развить свое агентство, самому ему подобное не очень нравится. Да и было видно, что при общении с фанатами он не играет, а вполне искренен, так что название героя, ага, с маленькой буквы, да большой не дотягивает, он тянет, а значит можно и помочь, мне-то это ничего стоить не будет, а вот благодарный Ида и его брат, да и думаю вся его семейка, могут и пригодиться, а может и нет, но как говорится пусть будет. Нано-чан, а тебе не сильно досаждали фанаты? Хм, а, нет, я под маскировкой до школы добиралась, так что меня никто не узнал. Под какой маскировкой? На вопрос Киришимы, взялся за хвостики и снял с себя парик, точную копию моей прически, показывая сверкающую лысину. 0-0. Челюсти уронили все, но девочки были в особом ахуе. Выждав секунд 30, снял искусственную лысину. Нана. Дружный вопль от всего класса сотряс всю академию. Что? Я же сказала, что под маскировкой была. Доброе утро. Дальнейшие разговоры прервал вошедший в класс с бодрой и довольной Акислон Айзава. Доброе утро. Хором ответил класс. Сегодня у нас будет особый классный час. Это Айзава сказал такой интонацией, что весь класс за редким исключением напрягся, готовясь к чему угодно, начиная от внепланового теста до проверки вокальных данных. Айзава же, выдержав драматическую паузу, за время которой ученики успели себе надумать всякого, спокойно продолжил. «Сегодня вам предстоит выбрать свои геройские имена. Вот это нам точно по душе». Киришима не удержался от вскрика, и было видно, что классного часа он ожидал худшего, теста. Айзава же, не обращая внимания на выкрик, продолжил. «Это связано с предложениями от профессиональных героев, о которых я упоминал ранее, и это непосредственно связано с практикой, которую проходит на втором и третьем году обучения. Другими словами, предложения, что вы получите сейчас, отражают лишь интерес к вашему возможному потенциалу. В зависимости от вас, этот интерес может угаснуть или пропасть вовсе. После выпуска о подобном можете даже не мечтать». Народ начал тихо обсуждать слова Айзовы, кто был не очень доволен таким положением вещей, кто-то же предвкушал, как будет проходить стажировку и поразит профессионалов своими выдающимися способностями. «Сейчас покажу список приглашенных на стажировку». Айзава взял пульт и включил экран, на котором высветились фамилии, напротив которых появились цифры.